Глава 11. Несколько дней Десмонд посвятил изучению двух вопросов. Первый — это соревнования самоцветные игры, о которых ему пришлось многое прочитать. Второй — стеклографенум, из которого требуется изготовить сферу вместилище. Березель с интересом наблюдал, как по ночам Десмонд возится с чертежами и планами. Время от времени эльф задавал вопросы о том, что конкретно затеял небуланец. Наследник отвечал односложно, что должно отбить интерес у Остроухова. Но почему-то Десмонду казалось, что эффект получается противоположный. После большого блока занятий у Орфея Сократиса, где все студенты получили нагоняй за неорганизованность, Десмонд, отбившись от предложения Виолетты погулять в саду, ввалился в комнату. За ним следом влетела стопка фолиантов и послушно разложилась в рядок на кровати. В комнате пусто. И только Десмонд хотел порадоваться, что получится поработать в уединении, как позади раздался голос Березеля. «Вернулся? Я думал, Виолетта тебя опутает своими щупальцами и утащит в сад насильно». Усмехнулся эльф и протиснулся между Десмондом и дверным косяком, входя в комнату. «Ты опять за мной следишь?» — спросил наследник. Он вошел следом и опустился на пол, затем щелкнул пальцами, вызвав кубок с кровью, а когда отпил и отправил его обратно в неизвестные миры, сделал несколько замысловатых пасов. В воздухе перед ним тут же золотыми нитями вспыхнули чертежи, схемы и формулы. Березель с ногами запрыгнул на подоконник и облокотился на колени, выглядывая в окно. Там медленно к горизонту клонится золотистое осеннее солнце. «Хорошо здесь», — проговорил Березель, вглядываясь в закат. Десмонд внимательно изучал составленные им же схемы и даже не повернул головы. «Угу», — пробормотал он. «С высоты мир кажется чистым и бесхитростным», — продолжил эльф. «Угу». Березель оглянулся и спросил. «Что ты там все время составляешь? Может, поделишься?» «Нет». «Уверен? Я могу помочь». Десмонд оторвал взгляд от сложнейшей формулы энергетических каскадов, которые необходимо зациклить, чтобы они сами себя восполняли, периодически обращаясь к потенциалу звезд и планет. «Помочь?» С легким пренебрежением удивился наследник. «Ты разбираешься в запредельной энергофизике? Или, может, в параархитектуре нелинейных материй?» Эльф впечатленно присвистнул. «Высоко замахнулся», — сказал он. «В энергофизике и параархитектуре я, может, и не разбираюсь. Но, судя по этим схемам, ты что-то конструируешь». «Догадливый». Березель кивнул. «Конечно, все-таки я Березель-лист. Может, меня и считают ботаном и не хотят брать в тусовки, но в своих кругах связи у меня имеются». Десмонд покосился на него. «Что это значит?» «То, — ответил эльф, — что тебе понадобятся составляющие и ингредиенты. Как я понял, для твоей конструкции потребуются такие, каких нет в прямом доступе для студентов. Скорее всего, только на буферном рынке». Десмонд даже отклонился назад и сложил руки на груди. «Ты на что-то намекаешь?» «Однозначно», — согласился Березель. «Студентам на буферные рынки просто так не попасть, но у меня есть кое-кто, кто может принести оттуда необходимое». «И зачем тебе это надо?» — поинтересовался Десмонд. «Ты землянин, хоть и эльф. Вам чужды понятия верности и долга». Сдвинув плечами, Березель посадил зад на подоконник, опёршись спиной на стену, и проговорил. «Может быть, но не всем. Считай, что это мое вложение в будущее». «А тебе известно, какое будущее нас ждет?» «Нет, но то, что ты делаешь, мне кажется интересным. Я не знаю ни одного студента, который ваяет чертежи по запредельной энергофизике и параархитектуре». Десмонд ухмыльнулся. Оказывается, эльф любознателен. «А как же мой кубок?» — — поинтересовался Десмонд. «И кубок, конечно», — хмыкнул Березель. «Я все еще считаю, что Надин не станет тебя целовать». «Посмотрим», — отозвался Небуланец. Эльф хохотнул и спрыгнул с подоконника со словами. «Ну давай, выкладывай. Какие составляющие тебе нужны? А я попробую их достать. Оплата вперед». Деловая хватка Березеля Десмонду понравилась. Он перечислил эльфу все, что можно достать на буферном рынке из того, что нужно для создания стеклографенума. Чем дольше эльф слушал, тем больше от удивления становились его глаза. Но если у него и сформировалось мнение на этот счет, оставил его остроухий при себе и лишь озвучил сумму. От нее глаза на лоб полезли уже у Десмонда. «Однако у вас аппетиты», — заметил он. «А ты как хотел», — разводя руками, ответил эльф. «Может, на Небулане хвосты русалок валяются на каждом шагу, но на Земле этот элемент не совсем легален, потому и дорогой». Качая головой, Десмонд достал из сейфа, который есть у каждого студента над кроватью, два увесистых мешочка и передал эльфу. Тот принял и со знающим видом покачал на ладонях. «Сильно», — впечатлился он. Десмонд пожал плечами и сказал: «Не знаю, почему у вас золото в такой цене». «Больше его не становится», — пояснил Березель, убирая мешки в наплечную сумку. «Ни на Земле, ни в космосе». «Это очевидно», — согласился Небуланец. «Но есть куда более ценные ресурсы, которые можно было бы использовать в качестве денег. Например, кровь». Услышав это, эльф вздрогнул. Десмонд каждой клеткой ощутил, как тот напрягся и превратился во внимание. Запах остроухого тоже моментально изменился. От него потянуло страхом, а сердце забилось быстрее. Десмонд хмыкнул и успокоил его. «Не бойся, я не сожру тебя. Кровь эльфов для небуланцев слишком пресная». «Ну, спасибо», — отозвался Березель, и поток напряжения вперемешку со страхом от него стал меньше. «Даже не знаю, обижаться этому или радоваться». «В твоем случае лучше радоваться», — убежденно сообщил Десмонд. Когда Березель ушел реализовывать только ему известный план по добыче необходимых ресурсов, Десмонд сходил к своей бабочке проверить, все ли у нее в порядке. Бабочка встретила его радостным урчанием, почему-то совершенно не голодная. Но на всякий случай Десмонд поймал ей крысу. Та выпила ее с неохотой, зато из кубка лакала с удовольствием. После этого наследник уверился: Либере нужна кровь из донорских запасов. Именно туда Десмонд и отправился по темным коридорам спящей Академии Парамагии. И наверняка бы добрался до цели, не услышав он шум в коридоре, ведущем в сад. «Это не мое дело», — проговорил он себе и шагнул вперед. Но пройти далеко не смог. Шум усилился настолько, что его небуланское внимание не смогло его игнорировать. Переместился в сад он за несколько секунд с помощью альповского ускорения и на миг завис над ступеньками. Перед ним предстала следующая картина. Семеро оборотней облепили Спрутовскую и держат ее за руки локти. Блузка на ее груди разорвана. Пышная грудь в кружевном белье мерцает в свете луны. Юбка задрана до пояса, и видно округлые хомокракеновские бедра, из которых вырастают множество гибких фиолетовых щупалец. Виолетта слабо дергается, пытаясь сопротивляться, но ее тело подернуто поволокой, что значит, оборотни облили ее зельем из немаги травы. Спрутовская в сознании, но такая обессиленная, что не может дать отпор и только вяло вскрикивает. Оборотни гогочут и хватают ее за щупальца, пытаясь растянуть их в стороны. «Ну давай, отодвинь», с тупым оскалом прорычал рыжий, что ближе всех. «Интересно, как у тебя тут все устроено?» Второй с коротким ежиком на голове хохотнул. «Может, у нее там вообще ничего нет?» «Да как нет?» — удивился третий. «Они же как-то размножаются и в туалет ходят». «Да фиг знает, вдруг они изо рта икру мечут», — предположил четвертый. Рыжий все копался в щупальцах, пытаясь их раздвинуть. Он наклонился, согнувшись над Виолеттой в дугу, но, судя по пыхтению, успеха в поисках пока не добился. Ярость, накрывшая Десмонда от увиденного, оказалась такой сильной, что он запомнил лишь мелькающие перед глазами лица оборотней, искаженные ужасом. Он бил обычными кулаками по их тупым мордам, без применения магии, потому что на таких уродов зазорно тратить даже крупицу магии. В себя Десмонд пришел только, когда оборотни со стонами остались валяться в кустах, даже не пытаясь из них выбраться. Застыв с выпущенными когтями и клыками, как воплощение возмездия, наследник страшно переводил взгляды на поверженных. Глаза горели, из них тек огонь, обжигая щеки и сползая на подбородок. А когда капал в траву, она прожигалась до самой почвы. Дыхание, обычно очень медленное и совсем не похожее на дыхание в привычном смысле, сейчас глубокое и активное, что значит, Десмонд готов к любой атаке. «Уроды!» — прохрипел он глухо. «Бесполезные твари! Будь моя воля, я вмиг испепелил бы вас в золу! Вы гнойники на теле этого мира! Падаль, недостойная даже того, чтобы вас жрали вурдалаки! Если вы еще раз попадетесь мне на глаза, клянусь великой богиней Индирой, я разорву вам глотки и вывешу ваши кишки на центральном балконе Академии. Если меня после этого исключат, что ж, такова воля Индиры. Но я не позволю вредить моему племени. Не приближайтесь к Виолетте. Вы меня поняли?» Из кустов донеслись протяжные стоны. Десмонд рявкнул. «Не слышу». На этот раз в зарослях послышалось слабое. «Да». «Поняли». «Угу». Виолетта лежала на траве, обессиленная и беззащитная. Подойдя к ней, Десмонд запахнул разорванную блузку на ее груди, прикрыл бедра юбкой и взял на руки, после чего воспарил над землей и с места взлетел вместе с ней к 19-му этажу корпуса общежития. Найдя балкон с широким окном, он влетел внутрь и, промчавшись по изгибам коридоров, оказался перед дверью в комнату Виолетты. Она оказалась не заперта, и Десмонд легко попал внутрь. На постель наследник опустил Спрутовскую бережно и аккуратно. Когда он поправлял ей подушку, Виолетта разомкнула веки и взглянула на него большими фиолетовыми глазами. «Дес», — прошептала она. «Все в порядке», — ответил Верховный Альп. «Ты в безопасности». Она попыталась сесть, но наследник придержал ее за плечи. «Не вставай. Отдыхай». Виолетта потерла лоб, будто только сейчас начала соображать. «Я не помню, что произошло», — проговорила она. «Я пошла собрать нимфею на пруду, она цветет только ночью, но откуда-то выскочили оборотни и плеснули мне в лицо каким-то зельем». «Из немоги травы», сообщил Десмонд хмуро. От лица Виолетты отхлынула кровь. Глаза в ужасе расширились, но наследник успокоил ее. «Они не успели тебе навредить, только морально». «Великая вода», — всхлипнув, прошептала Спрутовская. «Я вовремя оказался неподалеку. Не бойся, они больше не приблизятся к тебе». К щекам Виолетты стал возвращаться цвет даже больше, чем нужно. Она потупила взгляд и проговорила. «Дес, спасибо. Если бы не ты, не знаю, что было бы». «А я знаю», — ответил Верховный Альп. «Ничего хорошего. Но теперь все позади. Отдыхай, Виолетта». То, что сделали и что собирались сделать дальше зверолюди, выводило Десмонда из себя. Такого вопиющего поведения он не встречал нигде и никогда. На Небулане такая ситуация попросту невозможна. Ему хотелось вернуться и завершить начатое, чтобы мерзкие оборотни больше никогда и никому не смогли навредить. Поднявшись, Десмонд собрался покинуть комнату Виолетты, но та коснулась его пальцев и попросила тихо. «Дес, ты можешь сегодня остаться со мной? Мне и не по себе». Внутри Небуланца все еще клокотала ярость, но остаться со Спрутовской значит дать ей утихнуть и не позволить гневу совершить непоправимую ошибку, убив студентов-оборотней. «Хорошо», — согласился наследник. Виолетта подвинулась к стене, освобождая место на кровати. Десмонд прилег на спину рядом с ней, устремив взгляд к потолку. От хамакракенки пахло кувшинками и соленой водой. Она перевернулась на бок лицом к нему, и наследник чувствовал, как она внимательно смотрит на него большими фиолетовыми глазами. Исходящий от нее запах приобрел ноты вереска и сладости, что говорит об усиленном либидо обитательницы океана. «Десмонд, ты спас меня», — прошептала Виолетта. «Спасибо». «Это моя обязанность. Ты пьешь нимфею?» Спрутовская недовольно выдохнула носом и сказала. «Да забудь ты про нимфею». «Но я чувствую твое состояние». «А тебе не приходило в голову, что мое состояние — это нормально?» Десмонд сдвинул плечами. «Я об этом не задумывался, если честно», — ответил он. «Я лишь знаю, что у хамакракенов повышенный коэффициент влечения, и при определенных условиях вам трудно его контролировать». Виолетта поёрзала, удобнее укладываясь на кровати и, подложив ладони себе под щеку, проговорила. «Да, но я не рядовая хамакракенка, которая хватает все, что движется, и тащит к себе в логово. Я обученная и воспитанная, из хорошей семьи и знатного рода. Мои характеристики имеют высшие баллы, так что настойка нимфеи скорее дополнительный инструмент, чем безусловная необходимость». «Я не знал», — проговорил Десмонд. Виолетта натянула на себя одеяло и проговорила чуть тише. «К таким, как те оборотни, мое либидо молчит наглухо». Гнев Десмонда на оборотней уже начал утихать. Но слова Виолетты напомнили ему все, что произошло в саду, и новая волна злости прокатилась по его венам, наполняя их обжигающим пламенем. «Мерзкое отродье!» Выдавил он сквозь зубы, и клыки невольно стали вытягиваться. Они не имели права, не должны были даже допустить возможности самой мысли об этом. Ладонь Виолетты легла на плечо Десмонда, кожа освежила прохладой, будто морской бриз подул на раскаленный зноем песок пустыни. «К сожалению, на земле такое бывает», — тихо произнесла Виолетта. Потребовалось несколько тактических вдохов, чтобы клыки и когти Десмонда приняли прежнюю форму, после чего он сказал: «Я никогда не пойму ваших законов». «Но не была не иначе?» «Полностью», — отозвался наследник. «Весь наш род подчиняется единому правителю, то есть мне. Моя власть и сила непоколебимы, и вне сомнений». «Разве это не автократия?» Верховный Альп кивнул. «Всецело и полностью. Я есть закон и власть. Я хаос и порядок. Я сердце всего Небулана». Подперев висок ладонью, Виолетта приподнялась на подушке и стала рассматривать черты лица Десмонда. Он ощущал, как ее взгляд скользит по его скулам и подбородку, задерживаясь на губах немного дольше. «Очень эгоцентрично», — заметила Виолетта шепотом. «И совершенно не дает свободы жителям. Тебе не кажется, что им бы хотелось самим решать, как жить и что делать?» Продолжая смотреть в потолок, где слабо мерцают голубые точки для ночного освещения комнаты, Десмонд ответил: «Вы, земляне, не понимаете, что за свободой кроется огромная ответственность. Я уверен, что в твоем мире половина населения понятия не имеет, что делать со свободой». «Я с тобой не согласна», — воспротивилась Виолетта. «В мире один-один мы сами способны принимать решения и конструктивно при этом существовать». Десмонд усмехнулся и хмыкнул. «Если бы это было действительно так, в твоем мире не происходило бы войн, неравенства и насилия, а оборотни не напали бы на тебя сегодня». «Хочешь сказать, что на Небулане подобного не происходит?» «Никогда и ни за что», — ультимативно ответил Десмонд. «Мой мир суров, но справедлив. Во главе роя стоит Верховный Альп, который отвечает за каждого жителя Небулана. Вдумайся только, Виолетта. Я несу прямую ответственность за каждую жизнь, за каждого небуланца, начиная с высших кланов Альпов, заканчивая самыми примитивными вурдалаками и упырями. И не так, как это делают у вас. Конечно, уверенно отозвалась Спрутовская и придвинула ладошку с плеча Десмонда ему на грудь. Потому что у нас есть свобода воли, у нас не ограничивают действия, и каждый сам вправе решать, как проживать жизнь. «Такая свобода играет с вами злую шутку», — хмыкнул наследник. «Мало кто способен с ней обращаться. Народу не нужна свобода. Народу нужен порядок, и я даю его. Я патриарх всего роя, и я поддерживаю в нем этот порядок». Пальцы Виолетты скользнули под рубашку Десмонда и стали легонько гладить его выпуклые грудные мышцы. «И что? Все должны, как роботы, ходить по струнке?» — поинтересовалась она. «Не совсем», — проговорил Верховный Альп. «Небуланцы живут своей жизнью. С той лишь поправкой, что каждый из них четко знает свое место, законы и беспрекословно предан мне». «А ты?» «Что я?» «Кому предан ты?» Десмонд повернул голову к Виолетте и встретился с ее распахнутыми фиолетовыми глазами. Она чуть закусила нижнюю губу и чего-то ждет. Десмонд моргнул и проговорил через секунду. «Я предан Небулану и его народу». После этого Виолетта наклонилась к нему, и ее губы накрыли его губы. Ладони девушки скользнули ниже под рубашку, а одно из щупалец поползло по брюкам в направлении пояса. Виолетта целовала его страстно и с чувством, отдаваясь моменту всецело и полностью. На какой-то миг Десмонд потерял ориентиры. Прежде он никогда не целовал Хамакракена, и ситуация застала его врасплох. Тем временем Виолетта углубляла поцелуй, он становился все жарче и настойчивее. Ее губы, мягкие и требовательные, мяли его рот, а ладони пытались освободить его от рубашки. Ниже пояса Десмонд ощущал, как щупальцы мягко гладят его по ногам, а одно легонько ползает по ремню штанов. Десмонд пока не понял, как реагировать на этот порыв, а Виолетта на секунду отстранилась. В ее глазах замерцали алмазы, она проговорила с улыбкой. «Может, у меня и щупальца вместо ног, но остальное такое же, как у обычных женщин».